Значение храма в жизни Иисуса. В современной новозаветной науке существуют различные взгляды на отношение Иисуса к Иерусалимскому храму. Нередко высказывается мнение о том, что Иисус находился в оппозиции к храму как таковому, к совершавшемуся в нем культу жертвоприношений и к храмовому священству. Траутман считает, что Иисус выступал против саддукеев, которые в его времена составляли основную часть высшей иерархии, в частности, против их вовлеченности в политику, торговлю и против их представления об искупительном характере жертвоприношений. Сандерс указывает на то, что, публично предрекая разрушение храма, Иисус вдохновлялся эсхатологическим ожиданием нового небесного храма, который Бог создаст вместо старого земного. Кроссон считает, что Иисус, будучи странствующим проповедником, переходил с места на место и сам выходил к людям, не дожидаясь, пока они придут к нему. Этим он якобы бросал вызов локализованной однозначности Иерусалимского храма, становясь функциональным оппонентом, альтернативой и заменой храма. Следуя похожей логике, Перрин настаивает на том, что Иисус отвергал Иерусалимский храм, считая себя и свое движение не менее чем решительным воплощением эсхатологического храма Яхве. Для того, чтобы понять, какую роль играл храм в жизни Иисуса, следует обратиться к тем евангельским текстам, где упоминается храм. Первая встреча Иисуса с храмом произошла, когда ему было 40 дней. В соответствии с предписаниями закона Моисеева, родители принесли младенца Иисуса в храм. Здесь Деву Марию встретил старец Симеон, который взял на руки дитя и произнес, обращаясь к ней, пророческие слова. «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Ежегодно на праздник Пасхи родители Иисуса посещали Иерусалим для участия в храмовом богослужении. В одно из таких посещений 12-летний отрок Иисус остался в храме. Родители искали его и затем нашли сидящим среди учителей и задающим им вопросы. На упрек матери Иисус ответил, «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Таким образом, 12-летний Иисус являет не только уважение к храму и тамошним раввинам, но и осознание того, что храм принадлежит его отцу, Богу. Отметим, что Иерусалимский храм был не только центром богослужебной жизни. При храме преподавались уроки закона Божия, и тысячи людей стекались, чтобы послушать знаменитых учителей и законников. Юный Иисус был среди них. Обычай посещения храма по большим праздникам Иисус, по-видимому, сохранял на протяжении всей своей земной жизни, что явствует из посещений им храма, описанных в Евангелии от Иоанна. Кроме того, согласно Евангелию от Луки, обычаем Иисуса было посещать по субботам синагогу. Посещение синагоги в субботу и храма на Пасху было основой молитвенной жизни благочестивого иудея времен Иисуса, и сам Иисус, насколько можно судить по тексту Евангелия, в этом плане не отличался от своих соплеменников. О том, что уважение к храму сохранялось среди учеников Иисуса, свидетельствует тот факт, что после его смерти и воскресения они каждый день единодушно пребывали в храме. Упоминается также о том, как апостолы Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. Как и Иисус, апостолы посещали синагоги и молитвенные дома. Такое отношение к храму в общине учеников Иисуса было бы невозможным, если бы сам Иисус был оппонентом храма и богослужения. Евангелие рисует картины его споров с фарисеями и саддукеями, его конфликта с первосвященниками и старейшинами, но они не дают никаких оснований предполагать, что Иисус был принципиальным противником храмового культа. Как мы видим далее, ни изгнание торгующих из храма, ни предсказания о разрушении храма не только не доказывают изложенную выше точку зрения ученых на отношение Иисуса к храму, но наоборот – достаточно убедительно опровергают ее.